Валерий Жумадилов. Привычка к молодости. Тренировки, питание, здоровое тело. Без возраста и ограничений. Введение. Вы держите в руках не просто книгу о похудении. Это руководство, которое изменит ваш взгляд на стройность, здоровье и качество жизни. Вы узнаете, как стать стройным и здоровым не на пару месяцев, а навсегда. Но начну с очевидного. Похудеть сложно, удержать вес еще сложнее. По статистике, только 5 человек из 100 сохраняют свой сниженный вес после похудения на диете. Остальные 95 либо частично, либо полностью возвращают утраченные килограммы через несколько лет, а то и месяцев. Этот факт повторяется в докладах диетологов всего мира с 50-х годов прошлого века. И хотя точность этой цифры порой подвергается сомнению, с тем, что проблемы существуют, никто не спорит. В 2016 году исследование участников шоу «The Biggest Loser» дало новое подтверждение. Спустя 6 лет большинство из похудевших участников шоу вернули утраченный вес. Люди, которые потеряли десятки килограммов благодаря высокой мотивации, конкуренции и жесткому контролю, оказались неспособны удержать результат после возвращения к обычной жизни. Этот феномен наглядно показывает, что похудеть непросто, но сохранить результат еще сложнее. Это требует знаний, дисциплины и постоянной работы над собой. Поэтому пессимисты говорят, нет смысла начинать это гиблое дело, которое называется похудение. Но я оптимист. Я убежден, что стройность и здоровье достижимы. И мое убеждение основано не только на теоретических знаниях, но и на личном опыте. Для меня не никогда не было проблемы набрать вес, как это бывает у некоторых подростков. И в 17 лет мой вес был уже 80 килограммов, при росте 180 сантиметров. Потом я окончил школу, продолжал учебу в Москве, потом была срочная служба, военно-морское училище. И пока я продолжал жить в казарме, маршировал на плацу и бегал на зарядку, мой вес оставался неизменным. Но когда после третьего курса я женился и перестал жить в казарме, а казенная еда по вечерам стала заменяться домашней, то живот очень быстро стал расти. Мне приходилось двигать бляху на ремне, и старый след от медной бляхи на коже был явным сигналом, что-то идет не так. Встреча, изменившая все. Я учился в Киеве, и на последнем курсе, будучи активистом общества знания, мне посчастливилось посетить лекцию выдающегося кардиохирурга, многостороннего ученого-академика Николая Амосова. Его знаменитая фраза «Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому» изменила мою жизнь. Амосов проповедовал систему нагрузок и ограничений, суть которой проста – меньше ешь и больше двигайся. Однако за этой простотой скрывалась глубокая мудрость. На лекции Амосов объяснил, что лень, жадность и страх мешают большинству людей заботиться о себе. Эти качества когда-то помогали нашим предкам выживать. Лень экономила силы, жадность заставляла запасать ресурсы, а страх – избегать опасностей. Но в современном мире они стали нашими врагами. Лень ограничивает движение, жадность провоцирует переедание, а страх мешает выйти из зоны комфорта. Слова Амосова побудили меня начать путь к изменениям. Я вдохновился личным примером этого человека. Взахлеб читал его книги и понял, что здоровье требует усилий, дисциплины и осознанности. В поисках своего пути я потом пробовал еще многое. Голодание, фитнес и диеты, изучал йогу в Индии, практиковал веганство и сыроедение. Все это дало мне ценный опыт, но со временем я осознал, настоящие перемены происходят только тогда, когда здоровые привычки становятся частью жизни, а не временными экспериментами. Однако построить такой образ жизни невозможно через постоянное преодоление. Это должно приносить тебе радость. Только тогда ты будешь жить с ощущением гармонии, которое сделает тебя счастливым. Ведь здоровье – это не просто физическое состояние. Это основа для счастливой и полноценной жизни. Собственно, так в свои 50 лет я стал спортсменом. У меня уже был опыт занятий любительским фитнесом, но захотелось к юбилею увидеть те самые заветные кубики пресса. Я начал бегать, и вскоре бег стал не просто способом улучшать форму, но настоящим увлечением, приносящим удовольствие. Я изучал физиологию, биомеханику, теорию тренировок и питания, и все это перевернуло мою жизнь. Бег открыл передо мной новый мир, соревнования, путешествия, новые знакомства. Я стал спортивным блогером, которого стали узнавать выступать на улицах. Я завоевал десятки чемпионских титулов в разных странах, установил несколько национальных рекордов, стал вице-чемпионом Европы. Но самое важное, что я получил от бега, это осознание, что нет ничего невозможного. Спорт в зрелом возрасте дарит не только здоровье, но и невероятное чувство свободы и уверенности в своих силах. Он ломает стереотипы и открывает горизонты, которые раньше казались недостижимыми. Кстати, о горизонтах. В спорте категории «Мастерс» вы каждые 5 лет переходите в новую категорию, где становитесь самым молодым, и это открывает реально новые горизонты, так как шансов на хороший результат становится больше. Ведь в новой категории все старше вас. Таким образом, у вас всегда есть перспектива. Нужно только сохранять свою форму. Недаром ветераны шутят. Если не можешь обогнать соперника, ты должен его пережить. Сегодня в свои 60+, я вешу столько же, сколько весил в 20 лет. А бегаю и отжимаюсь даже лучше, чем когда был курсантом. Но главное, что у меня есть энергия для жизни, и я хочу поделиться своим опытом с вами. Почему я написал эту книгу? В наш век, когда любая информация доступна каждому, нас окружает настоящий хаос. Ежедневно мы получаем советы многочисленных экспертов, которые противоречат друг другу. Одни говорят, что надо питаться каждые 3 часа, другие, что достаточно одного приема пищи в день. Кто-то пропагандирует веганство как панацею от всех болезней, а кто-то пишет бестселлеры о том, что овощи содержат ужасно вредные лейкины и губят здоровье. И те, и другие набирают миллионы просмотров, а книги их печатаются огромными тиражами. Как разобраться, что из этого правда, а что мифы? Эта книга – мой ответ на этот хаос. Я хочу дать методологию, основанную на науке, здравом смысле и реальном опыте. Я научу вас быть гроссмейстером в этих вопросах. Представьте шахматную доску. Для любителя хаос-фигур это просто набор случайных позиций. Для гроссмейстера – стройная система с четкими правилами. Также и в питании. Если вы научитесь видеть закономерности, вам больше не понадобятся случайные советы. Вы сможете сами давать рекомендации другим. Что вы найдете в этой книге? Удивительные факты о системе обмена энергии в живой природе, как законы физики и биологии помогают понять, почему мы набираем вес и как его терять. Связь нутриентов, энергии и вашего организма. Узнаете, как то, что вы едите, становится не только калориями, но и строительным материалом для вашего здоровья. Проверенную методику управления пищевым поведением, которая помогает навсегда избавиться от переедания и хаоса в питании. Пошаговый план, который покажет, как создать персональное меню и тренировки, подходящие именно вам, без строгих диет и изнуряющих нагрузок. Тренировки, которые подходят каждому, независимо от возраста или физической подготовки, и которые можно выполнять даже дома. Рекомендации по укреплению ментального здоровья, как обрести привычки, которые работают на вас, а не против вас. Научно обоснованные вдохновляющие советы, которые докажут, здоровье и стройность могут быть не обременением, а источником радости и свободы. Если вы мечтаете жить долго, чувствовать себя здоровым и полным энергии, наслаждаться каждой минутой и вдохновлять других своим примером, начните с этой книги. Она станет вашим первым шагом к новой жизни, где здоровье и счастье идут рука об руку. Как говорится, впереди и с песней. Потому что перемены начинаются здесь и сейчас. А чтобы начать путь к здоровью, важно понять основу нашего существования – энергию. Именно она связывает воедино наше тело, разум и природу вокруг нас. Энергия как ключ к пониманию тела. Что движет всеми процессами в живой природе? Что позволяет нам двигаться, думать, дышать и любить? Все начинается с одного основополагающего принципа. Энергия пронизывает все вокруг. Она соединяет звезды и океаны, растения и животных, и, конечно, нас самих. Это фундаментальный закон природы, который управляет каждым аспектом нашего существования. Понимание этого закона – первый шаг к обретению контроля над своим телом, весом, здоровьем и жизненной энергией. Когда вы начинаете видеть, как энергия взаимодействует с веществом, все становится ясным. Почему мы набираем вес, как его контролировать и как сохранить результат? Это не магия, а наука. Не мифы, а проверенные законы природы. Пришло время заглянуть в суть нашего нашего существования, понять, как эти законы работают в нас, и научиться использовать их себе во благо. Давайте начнем с самого главного. Часть первая. Почему закон сохранения энергии – ключ к нашему лишнему весу? Эрнест Резерфорд, один из величайших физиков, однажды сказал: «Есть одна наука – физика, все остальное – коллекционирование марок». Шутка это или сарказм – не так важно. Главное, что в этих словах скрывается глубокая истина. Физика лежит в основе всех наук, описывая фундаментальные законы природы, которые не знают компромиссов и не зависят от мнений. Температура кипения воды при нормальном давлении была и остается 100 градусов Цельсия. 100 лет назад, сегодня и через столетия. Эти законы универсальны, непреклонны и не подвластны моде. А вот в диетологии все иначе. Она словно бурное море, где штормы мнений сменяют друг друга с пугающей скоростью. Еще вчера жиры считались главным врагом стройной фигуры, а сегодня их реабилитируют, перекладывая вину на углеводы. Завтра, возможно, под обвинение попадет что-то новое, какой-то вредный продукт, гормон или даже воздух, которым мы дышим. Но любую сенсационную теорию или методику можно проверить физикой. Для этого есть один универсальный инструмент, позволяющий разобраться, что правда, а что миф. Закон сохранения энергии вещества. Он вечен и неизменен. Этот закон был сформулирован в 18 веке Михаилом Ломоносовым. Закон сохранения вещества. И в 19 веке Юлиусом Майером. Закон сохранения энергии. Они доказали, что энергии и вещество не появляются из ниоткуда и не исчезают в никуда. Они лишь переходят из одной формы в другую, оставляя за собой цепочку преобразований, которые можно проследить. Работы Ломоносова и Майера заложили основы понимания законов сохранения вещества и энергии, но только в 20 веке Альберт Эйнштейн сделал следующий шаг, объединив эти понятия и открыв, что энергия и масса – это одно и то же, только в разных обличиях. Связь между ними он выразил в своей знаменитой формуле «Е равно mc в квадрате». Е – энергия. Это сила, которая не только движет планетой и зажигает звезды, но и позволяет нам дышать, бегать, думать, любить. М – масса. Это вещество, из которого состоит наше тело. С в квадрате – скорость света в квадрате. Огромное число, подчеркивающее, насколько колоссальным может быть запас энергии, заключенный в каждом грамме вещества. Эта формула изменила наше понимание реальности. Масса – это форма энергии, а энергия – это то, из чего построен весь мир. Даже жир в нашем теле, который мы привыкли воспринимать как что-то будничное и нежелательное, это концентрированная энергия, хранящая в себе силы для космических процессов. Он образовался из энергии, пришедшей к нам от Солнца. Мы получили ее по цепочке, от растений или через мясо животных, которые ели эти растения. И когда мы получили энергии больше, чем потратили, она послушно перешла в жир, ожидая своего часа быть потраченной и перейти в следующую форму. Каждый грамм жира в нашем теле – это молчаливое напоминание о Солнце, о том, как его лучи прорвали холодный космос, достигли Земли и воплотились в энергию, которая стала частью нас. Осознав, что каждый грамм жира – это энергия Вселенной, воплощенная в нас, мы можем по-другому взглянуть на свое тело. Все в нем – это энергия и трансформация, и мы сами выбираем, как направить этот вечный поток – создавать, сжигать или накапливать. Физика учит нас управлять энергией, а значит и собой. По-моему, проникновение в физический смысл явлений открывает нам настоящую поэзию. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне, писал Борис Слуцкий. Но если вникнуть, тут нет никакого противоречия. Физика – это очень даже лиричная и поэтичная наука. Батарейка жизни. Как энергия поддерживает живую природу. Идея батарейки жизни родилась у меня, когда я готовил видео о похудении без диетолога. Под этим видео одна из подписчиц написала комментарий, который мне особенно запомнился. «Валерий, вы меня поразили этим роликом. Я химик-аналитик, не сумела бы так коротко и доступно объяснить всю эту химию и биохимию организма. А у вас получилось изящно и легко. Браво, сенсей! Галина Голицына». Это вдохновило меня глубже исследовать тему, чтобы объяснить, как энергия циркулирует в природе. Ведь с точки зрения физики, весь смысл живой природы – это постоянный обмен энергией. Все живые существа обмениваются энергией, и все, что мы делаем физически или ментально – это энергия, изначально пришедшая на Землю от Солнца. Давайте уточним, как случилось так, что на написание этих строк, а вы на их прочтение, потратили именно солнечную энергию. От солнечного света к жизни. Как создается живая батарейка? Вся энергия, которая поддерживает жизнь на Земле, приходит к нам от Солнца. Фотоны солнечного света в процессе фотосинтеза превращают два простых вещества – углекислый газ и воду – в молекулу глюкозы, универсальную батарейку жизни. Вот как это происходит. 1. Солнечные лучи заряжают батарейку. Солнце посылает свои лучи на листья растений, подключая их к зарядному устройству. Листья с помощью хлорофилла ловят эти лучи, чтобы начать зарядку батарейки. 2. Вода принимает заряд энергии от солнца. Растения пьют воду из земли и доставляют ее в клетки, где ее ждет хлорофилл. В них солнечная энергия помогает разделить воду на кислород, который улетает в воздух, и элементы заряда – протон водорода и свободный электрон. Эти элементы и наполняют батарейку жизни энергией. 3. Создание глюкозы. Протон водорода соединяется с углекислым газом из атмосферы, формируя молекулу глюкозы. Так образуется батарейка жизни, которая становится основой всей пищевой цепи. Глюкоза – центральный элемент обмена веществ и строительный материал жизни. Глюкоза – главный элемент в метаболизме всех живых организмов. Она служит основой для синтеза всех углеводов, жиров и белков. С глюкозы начинается цикл обмена энергии и периодически возвращается к ней в процессе метаболизма. Любые углеводы, попав в наш организм, преобразуются в глюкозу. И организм постоянно поддерживает уровень глюкозы в узком диапазоне – 3,3-5,5 ммоль на литр. Если глюкозы не хватает, то организм производит ее из других нутриентов, поскольку ее критическое снижение может быть опасным. Глюкоза выполняет не только энергетическую, но и строительную функцию. И здесь в полной мере проявляет себе единство закона сохранения энергии вещества. Глюкоза служит основой для создания жиров, белков и других органических молекул. Все эти соединения, как и глюкоза, одновременно выполняют энергетические и строительные функции. Это все равно, как если бы в электромобиле каждая деталь корпуса при необходимости могла бы ему служить аккумулятором. Так относительно простая молекула глюкозы становится основой для передачи энергии и построения всех живых организмов на планете. Сладость в природе. Универсальный код. Язык, на котором природа говорит с нами о жизненной энергии, это сладость. Слово «глюкоза» происходит от греческого «глюкус» – «сладкий». И это название точно отражает ее суть. Когда мы пробуем что-то сладкое, тело и мозг одновременно распознает это как сигнал. Вот оно – топливо для жизни. Это не просто физическое ощущение, но и эмоциональный импульс. Недаром мы ассоциируем сладость с радостью и теплом. Выражение «сладкая жизнь» стало синонимом счастья и благополучия. А такие фразы, как сладкий момент, сладострастие, вызывают однозначно приятные ассоциации. Сладость – это универсальный код, который природа использует для привлечения и взаимодействия. Все живые существа, от муравьев до человека, распознают этот вкус и реагируют на него. Это словно приглашение, написанное на языке инстинктов. Подойди ближе, попробуй, здесь есть энергия. Муравьи находят мельчайшие крошки сахара и устремляются к ним, протаптывая дорожки и приводя своих сородичей, словно это их главная миссия. Не знаю, испытывают ли они что-то похожее на человеческую радость, но точно они понимают этот сигнал от природы, который говорит им: «Ты на верном пути. Здесь жизнь, здесь энергия». И эта тяга есть у всех животных. Лошади любят сахар, слоны и медведи. Да всех зверей в цирке можно дрессировать с помощью сахара. И, конечно, человек любит сладкое. Поэтому нам так трудно отказаться от него. Но и не нужно отказываться совсем. Просто нужно установить тот баланс, который был заложен в природе, где сладкое встречалось не так уж часто, а подробнее о том, как это сделать, мы будем говорить во второй половине книги. Цикл обмена энергией и веществом в живой природе. Пищевые цепи. С глюкозы начинается большой энергетический цикл. Растения создают из глюкозы сложные углеводы, белки и жиры. Когда животные едят растения, они получают энергию для себя. Хищники, поедая травоядных, продолжают этот цикл. Человек, как всеядное существо, может получать энергию как от растений, так и от животных. Энергия движется по пищевой цепочке, пока в конечном итоге не превратится в тепло и не возвратится в окружающую среду. Параллельно с движением энергии в живой природе происходит круговорот вещества, и главным элементом в этом круговороте является углерод, так как на Земле жизнь основана на углероде, и все живые существа состоят из молекул, построенных на его основе. Поэтому ученые измеряют биомассу планеты именно углеродом. И вот что интересно. Общая биомасса Земли – около 550 миллиардов тонн углерода, а биомасса всего человечества составляет всего 0,01% от общей биомассы планеты. И как тут опять не вспомнить про энергию. Мозг составляет всего 2% от массы тела, но потребляет 20% энергии. Получается, что человечество – это всего 0,01% от всей биомассы планеты. А если смотреть еще глубже, то всего лишь 2% от этой человеческой массы составляет мозг. Казалось бы, микроскопическая величина на фоне океанов, лесов, бактерий и насекомых. Но именно в этой малой массе сосредоточена максимальная плотность энергии. И именно это позволило человеку стать тем, кого называют царем природы. Не за счет клыков, панциря или силы, а за счет энергии мышления, памяти, воли, проектирования будущего. Мы – самая энергетически концентрированная форма жизни, и в этом причина нашего господства. Или, правильнее сказать, нашей ответственности. Но вернемся к углероду. Углерод постоянно циркулирует в природе. Он поступает в экосистемы через углекислый газ в процессе фотосинтеза. Затем перемещается по пищевым цепям и возвращается в атмосферу по мере расходования энергии. Когда живые существа умирают, их тела разлагаются под действием микроорганизмов, и углерод снова превращается в углекислый газ, возвращаясь в окружающую среду. Этот непрерывный цикл известен как круговорот углерода. Кстати, как мы помним, в индийской философии существует концепция сансары – бесконечного цикла рождения, смерти и перерождения. По сути, эта идея интуитивно отражает природные циклы с их круговоротом вещества, которые постоянно переходят из одной формы в другую, поддерживая баланс и непрерывность жизни на Земле. Как происходит набор и потеря веса с точки зрения физики? Когда мы набираем вес, белки, жиры и углеводы накапливаются в нашем теле. Больше всего, конечно, жиры, и подробно мы разберем это в соответствующей главе. А когда мы худеем, организм избавляется от этих запасов. И здесь важно понимать, что с точки зрения физики, набор нами веса – это часть круговорота углерода. Углерод приходит к нам с пищей, а покидает тело через дыхание. Именно с выдыхаемым углекислым газом организм выводит основную массу углерода – основу нашей биомассы. Дышим мы даже во сне, теряем углекислый газ и худеем. И при интенсивной физической активности этот процесс ускоряется. Для примера давайте посмотрим расчет, как конкретно из нас уходит вес. Если человек теряет 10 кг жира, то 8,4 кг выводится через легкие в виде углекислого газа. 1,6 кг покидают тело с водой через пот и мочу. Этот баланс подтверждается данными научных исследований, таких как работа Рубена Мирмана и его коллег, опубликованные в 2014 году в журнале British Medical Journal. В исследовании было показано, что углеродная основа жиров уходит из организма именно через дыхание, а остаток выводится с жидкостями. Главный вывод. Наш вес не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда. Он приходит с едой, с каждым кусочком пиццы, с каждым глотком колы и покидает нас в процессе дыхания. И если вы думали, что похудение – это что-то вроде мистического ритуала с танцами вокруг весов, то вы ошибаетесь. Это строгая наука. Хотите ускорить процесс? Двигайтесь больше, дышите глубже. Но есть нюанс. Закинуть в себя углерод проще простого. В жидкой или твердой форме он нас окружает повсюду. А вот выдохнуть его, превратив в газообразный углекислый газ, это уже задача уровня «собери все пазлы без подсказки». И давайте определимся сразу. У природы не было тайного плана подстроить все так, чтобы вы почувствовали себя неловко в новом купальнике к летнему сезону. Все вокруг нас – это потоки энергии. Настраивайте их так, чтобы расход превышал поступление. И вуаля, вы худеете. Никакой магии, только законы физики. Эти законы просты и неизменны. Но все усложняется, когда мы сталкиваемся с их отражением в нашей жизни. Стандарты красоты – это ведь тоже потоки. Потоки культурных представлений, которые менялись веками. Они формируют наше восприятие стройности и здоровья, но иногда вступают с ними в противоречие. Чтобы понять, что значит быть стройным, заглянем в историю формирования идеалов. Гармония красоты и здоровья. Что делает человека привлекательным? Не только черты лица и пропорции тела. Настоящая красота рождается из согласованности внутреннего состояния и внешнего облика. Когда здоровье ощущается в каждом движении, когда сияние глаз говорит о ясности ума, о легкости походки, о силе и выносливости. Здоровье – это фундамент, на котором строится красота. Но часто в нашем мире стандарты красоты кажутся далекими от реальности. И иногда, стремясь соответствовать им, человек разрушает здоровье, физическое и психическое. Где найти баланс? Как сделать так, чтобы красота была не в противоречии, а в союзе со здоровьем? Давайте разберемся, как построить свою систему красоты и здоровья, естественную, устойчивую и гуманную. Такую, которая работает не против тела, а вместе с ним. Часть вторая. Красота и здоровье. Ориентиры для стройности. Вот уже 30 лет я посещаю фитнес-клубы и постоянно наблюдаю одну и ту же картину. С первыми теплыми лучами солнца, когда на горизонте замаячит пляжный сезон, тренажерные залы оживают. Появляются новые лица, полные энтузиазма. Кто-то неуверенно осматривается, пробуя тренажеры, кто-то целеустремленно записывается на групповые занятия. А в раздевалках кипят обсуждения планов, диет и амбициозных целей. Но проходит 3 недели, и все замирает. Постоянные посетители остаются, а новички, разочаровавшись, исчезают. Подобное случается и сразу после Нового года. Это не только мои личные наблюдения. Согласно ежегодному отчету Strava, популярного приложения для спортсменов, существует даже так называемый день сдачи – Quitter's Day. По их данным, активность пользователей, начавшаяся с энтузиазмом в январе, резко падает уже к 19 числу. Этот день стал символом утраты мотивации для тех, кто начинает год с обещаний быть активнее. Почему так происходит? Чаще всего мотивация, с которой люди приступают к тренировкам, базируется на эстетике, желании хорошо выглядеть в купальнике и поразить окружающих стройной фигурой. Но такая цель, основанная лишь на внешнем, редко оказывается устойчивой. Ведь результаты не появляются мгновенно, их достижение требует времени и труда. Поэтому человек сдается, решая, что и так сойдет. Мозг – наш лучший адвокат. Он всегда найдет всему оправдание. Вероятно, примерно так и возникло движение бодипозитива. Идея, призывающая любить свое тело таким, какое оно есть. С одной стороны, это помогло многим людям принять себя. Но с другой, есть большая вероятность, что это может превратиться в оправдание бездействия. Эстетика или здоровье? Ответ, на мой взгляд, очевиден. Здоровье. Красота всегда субъективна, но здоровье универсально. Фокус на внешнем виде легко приводит к разочарованию, в то время как забота о здоровье дает устойчивую и долговременную основу. Более того, тело, в котором комфортно жить, часто привлекательно само по себе. История идеалов красоты показывает, что представление о стройности сильно меняются. То пышные формы символизируют богатство и успех, то в моду входит крайняя худоба. Но если отбросить модные тренды, то стройность определяется балансом между мышечной и жировой массами. Мышечная ткань – это прежде всего здоровье. Она укрепляет иммунитет, ускоряет метаболизм и защищает от болезней. Жировая ткань, когда она в избытке, становится серьезной нагрузкой на организм. Она увеличивает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака. При этом мышцы тяжелее жира, так как у них плотность больше. Поэтому вес нашего тела не всегда самое главное. Можно взять 2 человек с одинаковым весом. Один из них активно тренируется, другой ведет сидячий образ жизни. Внешне они совершенно разные. Первый выглядит подтянутым и энергичным, второй – с опущенными плечами и выпирающим животом. Более того, второй скорее столкнется с проблемами сердца и суставов. По сути, атлетическая форма – это побочный эффект у тех, кто развивает силу и выносливость. И важнее не то, как вы выглядите, а как выполняете физические тесты. В феврале 2019 года в журнале JAMA Network Open были опубликованы результаты исследования, проведенного группой во главе с Джастином Янгом. В исследовании приняли участие 1104 активных мужчин-пожарных в возрасте от 21 до 66 лет. Результаты показали, что способность выполнить 40 и более отжиманий ассоциируется с 96% снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10-летнего периода наблюдения по сравнению с теми, кто мог выполнить менее 10 отжиманий. Так что научиться отжиматься 40 раз в минуту – это почти 100% гарантия того, что вы не умрете раньше времени от инфаркта или инсульта. А именно эти сердечно-сосудистые катастрофы уносят больше всего жизней по мировой статистике. Между тем, красота и здоровье тесно связаны, ведь наш эволюционный инстинкт подсказывает – красота партнера – это признак здоровья, а значит и шансов на здоровое потомство с ним будет больше. Проблема лишь в том, что стандарты красоты могут искажать этот природный баланс. Давайте разберемся в этом, рассмотрев оба аспекта. Эстетические критерии стройности – от палеолитических Венер до современных стандартов. Самые первые произведения искусства, изображающие человеческое тело, это палеолитические Венеры. Эти женские статуэтки, созданные 30-10 тысяч лет назад, до сих пор хранятся в музеях мира. Их характерной чертой являются пышные формы – большие бедра, грудь и заметный живот. Ученые считают, что Венеры символизировали плодородие и выживание, а полнота воспринималась как признак достатка и силы. Интересно, что мужские статуэтки этого времени практически не встречаются, а на наскальных рисунках мужчины изображены стройными охотниками, занятиями которых были бег и поиск пищи. Вероятно, древних мастеров больше вдохновляла женская красота, а мужчины невольно оставались в форме просто благодаря тому, что вынуждены были вести активный образ жизни. Античная гармония. Классические пропорции и канон Поликлета. С рассветом научной культуры идеалы красоты изменились. Художники и скульпторы Древней Греции и Рима вдохновлялись олимпийскими атлетами и мифологическими богами, создавая образы стройных атлетичных фигур. Венера Милосская – одна из самых известных скульптур античности, имеет параметры, которые можно назвать естественными и достижимыми. Если перевести ее антропометрию на рост 164 см, то объемы получаются вполне достижимыми даже без особо изнурительных тренировок и диет. Талия 69 см, бедра 93 см, грудь 87 см. Канон Поликлета – эталон мужской пропорции. Древнегреческий скульптор Поликлет описал в своей книге «Канон» идеальное соотношение частей тела. Если на высоте этих пропорций подсчитать примерные параметры для мужчины ростом 180 см, то мы получим талия 84 см, грудь 112 см, бицепс 39 см, бедро 60 см. Как видите, античные пропорции вполне соответствуют современным представлениям о правильных пропорциях атлетичной фигуры. Видимо, не зря их называют классическими. Стоит отметить, античным идеалам стройной фигуры свойственна не только пропорциональность, но и довольно низкий процент жира – около 10-12%. Такое содержание жира присуще телу здорового молодого мужчины, обладающего высокой функциональностью и способного успешно пройти любые физические тесты. В то же время поддерживать столь низкий уровень жира довольно непростая задача. В реальности его имеют преимущественно спортсмены, которым важен минимальный вес при максимальной силе и выносливости. Например, в легкой атлетике, спортивной гимнастике, боевых искусствах. С возрастом эта задача усложняется, поскольку обмен веществ становится менее активным, гормональный фон меняется. Для женщин этот показатель физиологически выше. Даже если мы говорим об идеалах античности, у Венеры Милосской, к примеру, по оценкам экспертов, процент жира составляет около 16-18%. И это соответствует телу здоровой, подтянутой женщины с хорошо выраженными формами, но без лишней худобы. Средневековые стандарты телесной красоты, духовность и символика. С приходом христианства отношение к телу изменилось. Обнаженность стала символом греха, а идеал красоты сместился в сторону скромности и духовности. Женские образы в искусстве подчеркивали материнство, заботу и умеренность. Мужские – аскезу, худобу, отрешенность от земного. Красота перестала быть самоцелью. Она стала способом подчеркнуть принадлежность к Богу, а не к телу. Эпоха Возрождения. Пышные формы и чувственность. Во времена Возрождения искусство вновь воспевает тело. Женщины на полотнах Тициана и Рубенса – пышные, теплые, земные. Их формы символизировали здоровье, чувственность и способность рожать детей. Мужские тела – массивные, сильные. Позже ученые отметят, что такие формы с медицинской точки зрения ассоциируются с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Но тогда это был идеал изобилия и силы. Викторианская эпоха. Женственность и изящество. В XIX веке стандарты красоты претерпели значительные изменения, продиктованные культурными и социальными особенностями викторианской эпохи. В этот период женственность и утонченность стали ключевыми характеристиками женской красоты. Идеал включал стройную фигуру с подчеркнутой талией, что символизировало изящество, добродетель и социальный статус. Корсет как символ эпохи. Корсет был незаменимым элементом женского гардероба, формируя фигуру с тонкой талией, высоким бюстом и плавными изгибами бедер. Женщины буквально сжимали себя, чтобы соответствовать модным стандартам, часто стремясь достичь окружности талии менее 50 сантиметров. Примером служит Полин Бонапарт, сестра Наполеона Бонапарта, которая известна своей талией около 41 сантиметра, достигнутой благодаря плотным корсетам, что символизировало стандарты красоты и социального статуса того времени. Однако корсеты имели и свои недостатки. Они ограничивали дыхание, мешали движению и могли вызвать проблемы со здоровьем, такие как деформация ребер или внутренних органов. Тем не менее, несмотря на критику медиков, корсет оставались популярными, поскольку олицетворяли не только красоту, но и принадлежность к высшему обществу. Лица ангелов и кожа цвета фарфора. Викторианская эпоха прославляла бедность. Светлая кожа считалась признаком благородного происхождения и отсутствия необходимости работать на солнце. Женщины использовали пудру на основе свинца, чтобы достичь эффекта фарфоровой кожи. Густые локоны, высокие прически и изящные шляпки завершали образ викторианских женщин. Знаменитая королева Виктория своим стилем задавала тон для целого поколения. Искусство и идеалы. Художники того времени, такие как Данте Габриэль Россетти, воспевали изящных женщин с длинными волосами, хрупкими фигурами и задумчивыми лицами. В его картинах, например, в «Венере вертикальной» идеализированная женская красота становилась отражением культурных ожиданий эпохи. Переход к современности. Именно в викторианскую эпоху началась трансформация стандартов красоты, которые позже стали близки к современным представлениям. Корсеты постепенно заменялись менее жесткими нарядами, а внимание к здоровью и естественности начало вытеснять крайние формы утонченности. Викторианская эпоха оставила после себя богатое наследие, став мостом между классическими стандартами красоты и современными подходами, где акцент делается на сочетании изящества и здоровья. 20 век. Революция красоты. В начале 20 века женские образы стали более свободными, и мода начала меняться гораздо быстрее. После Первой мировой войны в моду вошла мальчишеская фигура, стройное тело с минимальными изгибами. К середине века идеалом красоты стали женственные формы в духе Мэрилин Монро. Однако уже к 1960-м годам стандарты вновь изменились. Популярность обрели худощавые модели, такие как Твиги. В последующие десятилетия стандарты колебались между спортивной подтянутостью и экстремальной худобой. Современность, разнообразие и бодипозитив. Сегодня представления о стройности стали более разнообразными. С одной стороны, спортивные фигуры с минимальным количеством жира остаются популярными. С другой стороны, движение бодипозитива учит нас принимать и любить свое тело, независимо от размера. Этот подход помог многим людям справиться с комплексами, связанными с внешностью, и научил относиться к себе с уважением. Однако здоровье – это то, что остается неизменной ценностью. Даже метаболически нейтральное ожирение, которое не вызывает болезни в молодости, с возрастом увеличивает риск серьезных проблем, поэтому важно находить баланс между принятием себя и заботой о своем теле. Пропорциональность. Мы живем в эпоху, когда стандарты красоты стали намного разнообразнее. Но, как и во времена Поликлета, истинная красота заключается в пропорциях. Мужчины, например, считают привлекательными фигуры женщин с соотношением талии и бедер в диапазоне 0,60-0,72. Это не только визуально красиво, но и ассоциируется со здоровьем и репродуктивной способностью. У мужчин также есть свои идеальные пропорции, известные как индекс Адониса. Отношение ширины плеч к талии должно составлять 1:1,618. Такие фигуры воспринимаются как символ силы, здоровья и привлекательности. Бодибилдеры. Искусство и жертвы. Сейчас этого уже никто не помнит, но, живя в СССР, я и мои ровесники даже не представляли, что человеческое тело может выглядеть как у профессиональных бодибилдеров. Таких изображений просто нигде нельзя было увидеть. Когда я приехал в Москву в 1987 году поступать в институт, мой друг показал мне фотографии профессиональных бодибилдеров, перепечатанные из зарубежных журналов. Эти снимки меня потрясли. Массивные мышцы, полное отсутствие жира, выпуклые вены. Их тела были настолько непривычные, что даже вызывали у меня ассоциации с плакатами из мясных магазинов, где показывались разделанные туши. Это выглядело странно, но их физическая форма восхищала. Было понятно, что достичь таких результатов без многолетних тренировок и какой-то особой диеты невозможно. Однако позже я узнал, что такие тела – результат не только труда, но и применения фармакологических препаратов. Сегодня бодибилдинг остается искусством, требующим жертв. Эти фигуры впечатляют. Но, к сожалению, достижение такой формы часто связано с рисками для здоровья. И при всем уважении к усилиям спортсменов, надо отметить, что такие тела создаются больше для зрелищности, а не для функциональности. И вся эта история не слишком коррелирует со здоровьем. Эволюция мужских идеалов. От бодибилдеров к котлетам. В 1990-х годах на экранах доминировали герои с мощными, гипертрофированными формами бодибилдеров. Актеры вроде Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне задавали тренды на большие мышцы, которые были символом силы, мощи и мужества. Их физическая форма стала эталоном для целого поколения. Поклонники кумиров устремлялись в тренажерные залы, чтобы добиться таких же гор мышц, копируя не только их тренировки, но диеты и курсы специальных препаратов. Однако в последние два десятилетия стандарт мужской физической привлекательности стал меняться. Сегодня в моду вошли более функциональные, атлетичные фигуры, которые выглядят естественнее и менее искусственно. Такие герои, как Джейсон Стейтем, Дэниел Крейг, стали популярными благодаря своим подтянутым, стройным и мускулистым, но не гипертрофированным телам. Их образ подчеркивает сочетание силы, выносливости и элегантности. Почему изменились стандарты? Функциональность и реализм. Новые герои кино олицетворяют не только физическую мощь, но и способность быстро двигаться, быть ловким и выносливым. Джейсон Стейтем, например, совмещает в своих ролях акробатику, боевые искусства и простые силовые упражнения, которые создают впечатление реальной, мощной, но не искусственной силы. Это делает образ героя более человечным и близким. Доступность и реалистичность. Фигура, подобная телу Брэда Питта в фильме «Бойцовский клуб» или Дэниела Крейга в образе Джеймса Бонда, кажется более достижимой для среднестатистического мужчины. Конечно, это тоже большой труд, но это не требует таких экстремальных усилий, каких-то запредельных манипуляций с препаратами для большого набора массы и сушки тела до минимального процента жира. Бодипозитив. Плюсы и минусы. Бодипозитив учит нас принимать себя и уважать свое тело. Это особенно важно в мире, где медиа часто диктуют нам стандарты, недостижимые для большинства. Однако принятие себя не должно означать отказ от заботы о здоровье. Настоящий бодипозитив не противоречит физической активности или осознанному питанию. Напротив, он помогает строить здоровые привычки, исходя из любви к себе, а не из страха или стыда. Если мы воспринимаем бодипозитив как оправдание бездействия, мы рискуем пропустить важные сигналы организма. Лишний вес, высокий уровень сахара или гиподинамия могут негативно влиять на наше здоровье, даже если мы чувствуем себя уверенно в своем теле. Настоящая свобода – это не только эмоциональное принятие, но и физическое благополучие. Это баланс между принятием своего тела и заботой о нем. История показывает, что стандарты красоты меняются, но ключевой урок, который можно вынести из прошлого – это важность здоровья. Красота прежде всего должна отражать ваше здоровье, и в основе истинной привлекательности всегда лежат гармоничные пропорции и функциональность. Поэтому вместо того, чтобы стремиться к недостижимым стандартам, лучше сосредоточьтесь на своем здоровье, физической силе и внутренней гармонии. Ведь красота – это не только внешний вид, но и энергия, радость и уверенность в себе. Медицинские критерии стройности – красота, здоровье и роль мышечной массы. Красота всегда казалась чем-то субъективным, она в глазах смотрящего, но здоровье – это уже объективная величина, которую можно измерить и оценить. А ведь эти две категории – красота и здоровье – связаны куда сильнее, чем кажется. Стройная фигура, уверенная осанка, энергичный взгляд. Мы воспринимаем это как признаки силы, молодости и жизненной энергии. И не зря, именно здоровье делает человека по-настоящему красивым. Но что такое стройность? Это не просто плоский живот или отсутствие лишних килограммов. Настоящая стройность – это баланс. Это гармония между мышечной и жировой массами, которая не только отражается в зеркале, но и сказывается на нашем самочувствии. Ведь мышцы – это не только наша сила, но и защита от болезней. Это двигатель организма, от которого зависит скорость обмена веществ, способность справляться с повседневными задачами и даже наше настроение. Настоящая стройность – это баланс. Однако с возрастом этот баланс нарушается. Мышечная масса начинает сокращаться, а жировая ткань, особенно опасный висцеральный жир, нарастает. Висцеральный жир откладывается вокруг внутренних органов, вызывая хроническое воспаление и увеличивая риск таких заболеваний, как диабет и гипертония. И здесь уже не до красоты. Это прямая угроза здоровью. Задача в том, чтобы не только сохранить мышцы, но и укрепить их. Это наш резерв здоровья, особенно после 40 лет. В этой главе мы разберем, как оценить свое состояние и понять, в каком направлении двигаться. С точки зрения здоровья, похудение нужно не всем, но есть ситуации, когда это критически важно. 1. Индекс массы тела выше 25, особенно если есть сопутствующие заболевания. 2. Объем талии превышает рекомендуемые значения. 3. Высокий процент жира и низкая мышечная масса. Что такое индекс массы тела, какие значения у талии и как оценить процент жира и мышечной массы? Давайте разберемся. Что такое индекс массы тела и как его вычислить? Индекс массы тела – это простой способ оценить, соответствует ли ваш вес вашему росту. Этот показатель разработан для того, чтобы определить, находится ли ваш вес в пределах нормы, есть ли риск избыточного веса или недостаточной массы тела. Индекс массы тела равен масса тела разделить на рост в квадрате. Индекс массы тела используется в медицине как быстрый ориентир. Если показатель ниже 18,5, это может свидетельствовать о дефиците массы тела. Значение от 25 до 29,9 указывает на избыточный вес. Показатель 30 и выше говорит об ожирении, что связано с повышенным риском хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония и болезни сердца. Индекс массы тела – это не идеальный инструмент, так как он не учитывает состав тела, процент мышечной и жировой массы, но он остается полезным для общего анализа. Задание. 1. Возьмите калькулятор или смартфон. 2. Введите свой вес в килограммах и рост в метрах. 3. Используйте формулу, чтобы рассчитать индекс массы тела. Но можно воспользоваться онлайн-калькулятором индекса массы тела. Таких много в интернете, и они быстро дадут вам ответ. Как измерение талии помогает оценить здоровье? Связь с висцеральным жиром. Объем талии – это не просто эстетический показатель, но и важный критерий оценки здоровья. Он тесно связан с количеством висцерального жира, того, который окружает внутренние органы и напрямую влияет на их работу. Висцеральный жир считается более опасным для здоровья, чем подкожный, так как он активно участвует в обмене веществ, выделяя вещества, способствующие воспалению и развитию хронических заболеваний. Почему важно учитывать объем талии? Научные исследования неоднократно подтверждали связь между увеличением объема талии и рисками таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, например, инфаркты и инсульты, сахарный диабет второго типа, метаболический синдром, включающий высокое давление, повышенный уровень сахара в крови и жиров в крови, некоторые виды рака, включая рак печени и поджелудочной железы. Одно из крупных исследований, опубликованное в New England Journal of Medicine, показало, что увеличение объема талии коррелирует с повышенной смертностью, даже при нормальном индексе массы тела. Это значит, что даже у стройных внешне людей избыток висцерального жира может быть причиной скрытых проблем со здоровьем. Как правильно измерять объем талии? Измерение талии проводится следующим образом. 1. Встаньте прямо, расслабив мышцы живота. 2. Найдите самую узкую часть туловища, обычно чуть выше пупка и ниже ребер. 3. Оберните мягкую сантиметровую ленту вокруг талии, не натягивая ее слишком плотно. 4. Снимите показания на выходе. Важно проводить измерения в одинаковых условиях, чтобы отслеживать изменения со временем. Нормы объема талии для мужчин и женщин. Медицинские исследования установили безопасные значения объема талии, превышение которых связано с повышенным риском для здоровья. Для женщин – не более 80 см, при превышении 88 см риск значительно возрастает. Для мужчин – не более 94 см, при превышении 102 см риск возрастает существенно. Эти цифры подтверждены Всемирной организацией здравоохранения и используются в большинстве клинических рекомендаций. Соотношение талии к бедрам. Для более точной оценки можно использовать соотношение талии к бедрам. Оно помогает учесть пропорции тела и лучше оценить распределение жира. Форма расчета – объем талии в сантиметрах, объем бедер в сантиметрах. Формы соотношения талии к бедрам. Для женщин – менее 0,85. Для мужчин – менее 0,9. Соотношение талии к бедрам вышеуказанных значений сигнализирует о повышенных рисках для здоровья. Как висцеральный жир влияет на организм? Висцеральный жир окружает жизненно важные органы, такие как печень, сердце, кишечник. Этот тип жира активно выделяет вещества, называемые адипокинами, которые вызывают хроническое воспаление. Это воспаление, в свою очередь, приводит к снижению чувствительности к инсулину и развитию диабета, повышению уровня плохого холестерина и снижению хорошего холестерина, ускорению образования атеросклеротических бляшек. Что делать, если объем талии превышает норму? Если объем талии превышает рекомендованные значения, это сигнал к тому, что нужно пересмотреть образ жизни. Это, собственно, и есть объективный ответ на вопрос, насколько вообще-то нужно похудеть.